Было 17 минут четвертого утра. Внутри меня болталось что-то жутко неприятное, как будто гулкий звук металла по стенам пещеры, наполненный морской водой. Оно превратилось в боль, которая возникает тогда, когда тошнит на пустой желудок и билось в животе. Его фотопортрет, который я привезла в дом при переезде, белел в темноте, но его очертания выглядели странно непривычно. Я впервые ощутила, что на портрете нет его настоящего, да и все фотографии в каком-то смысле словно портреты усопшего. Когда-то давно, когда мы ездили на Кюсю навестить родных, я отравилась, съев мандарины с домашнего буддийского алтаря. Кюсю — один из четырех крупных островов Японии. Сидя на только что перестеленных, еще пахнущих травой татами, я запустила зубы в мандарин, который почистила тетя, и поскольку я не смогла засунуть его в рот целиком, сок потек мне в горло, и мне стало противно. Кислота из него исчезла, наверное, потому что мандарин долго пролежал на алтаре. Он был сладким, размякшим, и я подумала, что не надо было вообще класть его на алтарь, надо было съесть раньше, тогда он был бы вкусным. Я тогда сказала: «Всякие эти подношения не имеют никакого смысла». Не помню уже, что ответила тетя, но осознала я это уже после того, как решила купить торт на его день рождения. Я грызла покрытую взбитыми сливками шоколадную пластинку с его портретом, словно ела приношение для алтаря. Все-таки был смысл класть подношение на алтарь, был смысл покупать этот торт. Когда я ела, у меня возникло чувство, словно я получила подарок. На моей пиратской записи запечатлелись только приветственные крики. На фоне шарканья ног и рыданий еле-еле слышались хриплый голос певца и музыка. Я даже подумала, лучше б меня тогда поймали. У меня не получается ставить точки. С того самого концерта я болтаюсь неприкаянная, словно призрак, неспособный обрести покой. В темноте чувствуется неприятно теплый запах гнили. Я встаю, чтобы попить воды. Мне кажется, что металлический гул холодильника, похожий на звон в ушах, усиливается в несколько раз, еще больше сгущая тишину. Я открываю мобильный. Освещающий мое лицо снизу белый свет экрана очень ярок, но все равно ночь, поглотившая двор и коридор, побеждает. Желая во что бы то ни стало расширить эту границу между тьмой и светом, я включаю телевизор, запускаю диск, который так и не вынула из проигрывателя. Прокручиваю на 52 минуты 17 секунд, где начинается его соло, и ставлю на паузу кадр, где он выставляет в сторону руку без микрофона и опускает голову. Заметно, что мышцы его ног сильно напряжены. Отмечаю эту деталь для блога. От пота украшение из синих перьев на шее скаталось, а из-за отблеска серебряной пыли по краям видно, как его грудь чуть-чуть вздымается и опадает. Для настоящей паузы нужно направить дыхание и напряжение в центр. Когда я заканчиваю смотреть запись, уже настало утро. Рассвет я узнаю не по свету, а по ощущению, будто погруженное в ночь тело вдруг всплывает на поверхность. Я всегда удивлялась, почему ушедший под воду утопленник чуть погодя всплывает. Я разбудила спящий компьютер и стерла фразу, и я подумала, это ведь в последний раз. Написала. Я не могла поверить, что это в последний раз. И снова стерла. Когда фраза не выходит, лучше всего помогают прогулки. Я взяла только маленькую сумочку и вышла на улицу. От светлеющей синевы неба под веками замерцало. Слушая, как обычно, в наушниках его баллады, я дошла до станции. Мне казалось, что так я могу дойти куда угодно. Проходивший мимо поезд накрыл меня своим мощным звуком. Зацепившись носком кроссовка за выступ на тактильном индикаторе, я чуть не упала. Я ехала в полупустом вагоне, смотрела на его портрет, слушала музыку, читала интервью в сети. Все это — оно в прошлом. Сделав несколько пересадок, добралась до его станции, села в автобус у окна. То ли водитель ехал неаккуратно, то ли всему виной было мое состояние, но тряска раскачивала мой все еще пустой желудок. И даже глядя на синие сиденья, я ощущала тошноту. Автобус проехал по торговой улочке, миновал бизнес-отели. Я проводила глазами красный почтовый ящик за окном, несколько велосипедов, поставленных так плотно, что казалось, они переплелись между собой, аллеи темно-зеленых деревьев, словно утомленных жаркими лучами солнца. Когда мои глаза устали бегать туда-сюда, я их закрыла. Несколько раз щека ударилась о трясущееся оконное стекло, и когда я после очередного такого удара приоткрыла глаза, в прорези увидела ставшее более ярким голубое небо. Его голубизна отпечаталась на сетчатке глаз. «Выходите, пожалуйста, уважаемые пассажиры! Выходите, пожалуйста, конечная!» Послышался монотонный голос водителя, и я начала рыться в сумочке в поисках проездного. Когда я пыталась достать кошелек, отстегнувшийся значок легонько царапнул меня по тыльной стороне ладони. Водитель, обращаясь не ко мне, хотя я стояла прямо перед ним, а будто ко всему автобусу, в котором никого не было, объявил: «Побыстрее, пожалуйста!» Ступив на тротуар, я покачнулась на ослабевших ногах, но устояла. В памяти всплыли зубочистки, на которых в праздник Бон выставляют баклажаны и огурцы. Во время трехдневного праздника поминания усопших Бон на домашние алтари выставляют, в частности, изображающие коней и валов огурцы и баклажаны на ножках-зубочистках. Быстрые кони призваны скорее доставить души усопших в родные дома, а неторопливые валы нужны, чтобы подольше вести их обратно в загробный мир. Когда автобус уехал, мне вдруг показалось, что меня бросили в этом жилом районе. Я присела на выцветшую скамейку, когда-то бывшую синей. Прикрывая экран левой рукой, чтобы не бликовал, я открыла приложение с картой, уточнила, где нахожусь, и встала. Подойдя к канализационному люку, я услышала, как внизу течет вода. Прошла немного дальше, там опять был люк, и под ним опять журчала вода. Послышался скрип, это открывали ставни. На подоконнике в доме стояли засохшие комнатные растения. Под белым автомобилем сидела кошка и смотрела на меня, пригнув голову к земле. Через некоторое время дорога сузилась, стали появляться дорожки, не отображенные на карте в телефоне. Встречались и тупики. Я решила, что можно пойти и по такой дорожке. Пусть ее и нет на карте, я срежу путь и куда-нибудь по ней дойду. Я несколько раз сбилась с пути, прошла рядом с машиной, торчащей из гаража, прошла по траве на пустыре, прошла мимо велосипедной стоянки у многоквартирного дома, и вдруг перед моими глазами открылось широкое пустое пространство. Передо мной текла река. Вдоль реки тянулось длинное ржавое ограждение. Через некоторое время мобильник загудел, и я поняла, что дошла до места. Ограждение, в конце концов, закончилось, и на противоположном берегу я увидела многоквартирный дом. Самый обычный дом. Узнать, кто там живет, невозможно. Но, похоже, про такой же в точности дом писали в сети. Я не знала, что собираюсь делать, и просто некоторое время стояла и смотрела на здание. Не то чтобы я хотела с ним встретиться. Внезапно в одном из верхних окон справа отдернулась занавеска, и с лязгом открылась дверь на балкон. Девушка с короткой стрижкой, пошатываясь, вышла на балкон с постиранным бельем, вывалила всю охапку на перила и перевела дух. Чтобы не встретиться с ней глазами, я отвела взгляд. Пошла дальше, делая вид, что просто прогуливаюсь, постепенно ускорила шаг, а потом побежала. Я не знала, что это за квартира, и мне было все равно, что это за женщина. Неважно, он мог и не жить в этом доме. Меня определенно задело белье, которое она держала в руках. По сравнению с огромным количеством папок, фотографий, дисков, множеством связанных с ним вещей, которые я старательно собирала, одна единственная рубашка, одна единственная пара носков позволяли яснее почувствовать жизнь другого человека. Реальность заключалась в том, что теперь есть кто-то, кто будет вблизи наблюдать нынешнюю жизнь ушедшего со сцены айдола. У меня больше нет возможности следовать за ним. Он перестал быть айдолом, и я не смогу видеть его, истолковывать его жесты, слова и поступки. Кумир стал человеком. Почему он ударил эту девушку? Я избегала этого вопроса. Я его избегала, но он все время меня царапал. и на него нельзя ответить, заглядывая в окно дома с улицы. У меня нет возможности интерпретировать. Тот злобный взгляд был направлен не на репортера, он был направлен на всех людей, за исключением него и нее. Я бежала и бежала, и перед моими глазами возникло кладбище. Под солнечными лучами мирно стояли могильные камни. У сарайчика, который я видела еще с дороги у реки, выставлены метла, бадья, ковшик. Разбросанные искусственные цветы с подрезанными стеблями. Они пахнут свежей раной. Похоже на запах пролежней, которые я чувствовала в бабушкиной палате. Вдруг я вспомнила бабушкину кремацию. Человек горит. Сгорает плоть, остаются кости. Когда бабушка упросила маму остаться в Японии, мама много раз говорила ей, что посеешь, то и пожнешь. Похоже, бабушка часто говорила маленькой маме, что та не ее дочь. «А теперь не отпускаешь меня», — плакала мама. «Что посеешь, то и пожнешь. Твои действия вернутся к тебе. Срезая плоть, оставляешь кости». Я верила, что моя карма в том, чтобы поддерживать айдола. Я хотела положить на это жизнь. И все равно, умерев, я не смогла бы забрать собственные кости. Оставшиеся после кремации кости собирают и передают родственникам в специальном сосуде. Я несколько раз сбивалась с дороги, перепутала автобусы, чуть не потеряла проездной. Когда я добралась до ближайшей станции, уже было 2 часа. Я вернулась домой. Но хоть я и вернулась, в реальности существовали только моя разбросанная одежда, да резинка для волос, да зарядка для телефона, да пластиковые пакеты, да пустая коробка из-под салфеток, да перевернутая сумка. Ну почему я не могу жить обычной жизнью? Почему у меня не складывается самая простая человеческая жизнь даже по минимуму? Я ведь не старалась специально ее разрушить. Я не жила, а копилась, будто старый хлам. Жила, а мой дом разваливался. Я никогда не узнаю, почему он на самом деле ударил человека, почему пытался собственными руками разрушить то, что ему дорого. Не узнаю никогда до скончания времен, но мне кажется, что этот вопрос как-то связан и со мной. Тот момент, когда он выпустил наружу силу, которую всегда скрывал в глубине своих глаз, когда, забыв про необходимость жить напоказ, попытался разрушить что-то, я переживала тот момент и сейчас. Через полгода его сила наполняла мое тело. На меня всегда накладывалось его отражение. Я всегда чувствовала, как свои его тепло, дыхание, движение. Я вспомнила 12-летнего мальчика, который плакал, когда собака порвала зубами его тень. Всю жизнь, с рождения до настоящего момента, я ощущала тяжесть и гнет моей плоти. Теперь, ощущая содрогание своей плоти, послушно подчиняясь ей, я собиралась разрушить себя. Не хотелось думать, что у меня все само пошло кувырком. Я хотела сама себе все испортить. Я смотрела на стол. Взгляд упал на коробочку с ушными палочками. Я схватила ее, как коршун. Сила, сосредоточившаяся в напряженном животе, передалась позвоночнику. Я глубоко вдохнула воздух. Угол зрения вдруг расширился, и все вокруг подчинилось моему телу. Я швырнула на пол коробочку, решительно бросила ее, разрушая таким образом всю злость на саму себя, всю горечь. Пластиковая коробочка с грохотом покатилась, палочки рассыпались. Каркала ворона. Я некоторое время осматривалась вокруг. Лучи солнца, заглядывающие с веранды и из окна, освещали всю комнату. Ни центр, ни хребет, а все мое тело — это результат моей жизни. И кости, и плоть — это все я. Я подумала о том, что меня окружало за секунду до броска. Неубранный стакан, плошка с бульоном, пульт. Я повела глазами и остановилась на коробочке с палочками, которую было легче всего убрать. Во мне, словно пузырь, поднялся смех, лопнул и исчез. Я встала на колени, наклонила голову и аккуратно, словно подбирала кости, принялась собирать палочки, которые сама же раскидала по полу. Оставшиеся после кремации кости аккуратно перекладывают специальными палочками в предназначенный для хранения праха сосуд. Когда я закончу с ними, надо будет подобрать онигири, покрывшийся белой плесенью, надо будет поднять пластиковую бутылку из-под колы, а впереди виднелся длинный-длинный путь. онигири. Слепленный в колобок вареный рис, обычно с какой-нибудь начинкой. Маринованная слива, уме-боси, кунжут и тому подобное, завернутый в лист морской капусты нори. Ползая на коленях, скрюченная, я подумала, это и есть поза, в которой я живу. Похоже, передвигаться на двух ногах не для меня, так что какое-то время поживу так, решила я. Тело было тяжелым. Я собирала палочки. Читала Екатерина Кабашова.